Арчеладзе приказал Негрею установить радиомаяк на «Москвиче», дальнейшее наблюдение передать наружной службе, а самому немедленно прибыть к нему. Своему помощнику дал задание выяснить, чей «Москвич» и с кем наблюдатель связывался по телефону. А через минуту помощник по оперативной работе докладывал, что в квартире на улице Роктова, где находится вчерашний иностранец и гражданка Жуго, никаких интересных разговоров не ведется, если не считать возгласов и шепота, характерного для любовников. Иностранца зовут Кристофер. Говорит он только по-английски, а Жуго этим языком вообще не владеет. Сейчас устанавливается, сколько Кристоферов прилетело в Москву на вечерних рейсах. «Этим мальчикам, что торчат под окнами, накрути хвоста», — приказал полковник. «Пусть не отвлекаются на возгласы, а работают». Чужая любовь его не просто раздражала, приводила в бешенство. Минут через 10 прибыл Негрей, спокойный и хладнокровный, только усы чуть вздыблены. «Побрейся немедленно!» Сам, не ожидая того, закричал Арчеладзе, ибо чужое спокойствие его тоже бесило. «В зеркало посмотрись. Как с такой физиономией работать? Да тебя раз увидишь, до смерти запомнишь». «Есть», — невозмутимо проронил Негрей. «Пойми, мы затеваем очень опасную игру», — успокаиваясь, сказал полковник. «И точно не знаем, кто наш противник. Но противник есть и очень серьезный. А тут один кота выпустил, другой как Тарас Бульба. Начинай отрабатывать цель номер 2. Запомни, этот комиссар не чета тем, что были. Теперь сомневаюсь, что он был пожарником». Он поднялся с кресла, ссутулясь, промерил шагами кабинет. Потом остановился за спиной Негрея, положил руку на плечо. «Однажды я тебя выручил? Отплати мне тем же, Виктор Романович». «Я все помню», — с прежним спокойствием вымолвил тот. «Будь осторожен. Понимаешь, о чем я говорю?» «Понимаю. В случае провала, моя версия, наблюдал по собственной инициативе с целью мести за то, что отстранил от любимой работы и хотел вывести за штат». «Любимая работа — это романтика сопливых юнцов, Виктор Романович», — не согласился Арчеладзе. «И версия твоя никуда не годится. В случае провала тебя никто не должен опознать». Негрей подумал, расправил усы. «У кого получить мочалку?» «Свою дам». Арчеладзе открыл сейф. «Только вернешь в целости и сохранности». «Все понял», — едва улыбнулся Негрей и принял из рук шефа небольшую записную книжку. «Я чужих вещей обычно не присваиваю». Мочалкой ее называли потому, что после взрыва от человека оставалась мочала. И еще потому, что когда она лежала в кармане, то промывала мозги и заставляла действовать осмотрительно и инициативно. Арчеладзе сам это испытал несколько раз. Теперь следовало взорвать обстановку, сломать спланированный ход игры, изменить ее условия, чтобы диктовать свои. Напрасно комиссар пошутил со значком, если, конечно, это его выдумка. Как и положено, после взрыва противник забегает, станет делать ошибки и проявит себя. Арчеладзе набрал номер рабочего телефона зямщицы. Медак, старый сослуживец, отвечал приятным тенором. «Здорово, старина», — весело сказал полковник, используя давнее обращение, чтобы быть узнанным. «Ты еще торчишь в этой высотке. А я все время думал, давно живешь где-нибудь на вилле в Сан-Франциско». «Простите, кто это?» — все-таки не признал зямщиц. «Видимо, по причине сильной взволнованности и от посещения музея, и от аварии». «Спасибо, старик, богатый буду, если не узнал», — засмеялся Арчеладзе. «Помнишь анекдот? Гогия, ты помидоры любишь?» Кушать — да, а так нет. Полковник говорил с грузинским акцентом. «Никанорыч, говорят, у тебя голова стала как коленка», — обрадовался Медак. «Сколько лет, сколько зим?» Это было на руку, что его звонок вызвал у зямщицы положительные эмоции. «Надо бы повидаться срочно», — перешел к делу Арчеладзе. «Сможешь подъехать сейчас на одну мою квартирку?» «Не на чем подъехать», — возмущенно отозвался зямщиц. «Попал сегодня в аварию. Только что из ГАИ приехал. Правую бочину изживала». «Ой-ой-ой», — пожалел полковник. «У тебя какая машина-то?» «Вольво». «Теперь ремонт встанет». «Да уж». «Ну ладно, давай я тебя прихвачу. Где мы с тобой однажды в краске вымазались?» Медак помедлил, размышляя. «А что за срочность?» — неуверенно спросил он. «Так тебе все и скажи». «Хорошо», — наконец согласился без охоты. «Через 20 минут».